Баллада 28 о том, как я ушла в Ноттингем. Вот уж точно, что пути назад нет. После разговора с Сесиль я четко понимаю, что пора уходить в Ноттингем. У меня должна быть нормальная жизнь. Не могу же я постоянно ходить с перевязанной грудью. Это, между прочим, очень вредно для здоровья. «О чем задумалась?» – тихо спросил меня подошедший Робин. Вольные стрелки спешат на обед, и наш стол почти заполнился. Ребята воодушевлены, а присутствие девушки за трапезой заставило их подобраться. О том, что завтра хочу уйти в Ноттингем, ставлю его в известность. По делу или как? Или как? На меня накатила раздражительность. Сколько раз говорено-переговорено, и опять начинай сначала. Маленький Джон выкатил на поляну несколько бочек с элем. Я удивленно посмотрела на Робина. За 2 месяца, что я жила в братстве вольных стрелков, не видела пьяных или выпивающих. Дисциплину Робин поддерживал железной рукой. «Не злись», — улыбается он. «Я все помню. Давай поговорим после еды. Мы бросили все дела в Ноттингеме и ехали на запах готовящихся яств». На столе уже стояли салат, нарезанный хлеб, рапунцель с грибами, компот в кувшинах, вишня и земляника на блюде на ножке. Я налила каждому ароматной ухи. Я была просто одержима идеей выбраться из Шервудского леса и открыть свой трактир. У трактира и таверны названия немного похожи, так что можно запутаться в их назначении. Таверна – это аналог кафе, где можно поесть и выпить, а трактир – придорожная гостиница или постоялый двор с рестораном, харчевней. Здесь распространены именно таверны. А я хочу сделать трактир на базарной площади Ноттингема. Надеюсь, что найду подходящее здание. Потому что, например, покупка в Лондоне таверны с хорошей крышей, на каменном фундаменте и с правом торговать сладкими винами – стоило примерно столько же, сколько возведение замковой часовни. Вряд ли моей золотой стрелы хватит на строительство. Как бы красиво смотрелись скатерти и вышитые салфетки. «Том, ты мастак готовить!» Уплетая за обе щеки уху, довольно сказал долговязый Вилли. «Да, очень странно, что у мальчика получилась такая вкусная еда», проговорила Сесиль. Не у всех дворян повара умеют так вкусно готовить. У Тома отец был поваром, вот и научил его. Вступил в беседу Джон, до сих пор отмалчивающийся. Как хорошо, когда тебе задают вопросы и сами же на них отвечают. Ты вроде как участвуешь в общей беседе, но вообще не напрягаешься. Каждое приготовленное мной блюдо получало похвалу. К завершению обеда я уже была накачана положительной энергией по самую макушку. Робин отправил Ника мыть посуду, а сам устроился поговорить со мной. У нас такие беседы уже стали традицией. Как же мне будет не хватать Робина в Ноттингеме? «Эмма, я обещал заплатить тебе за стрелу», – начал он издалека. «Я свое слово сдержу». Я вопросительно уставилась на него. «Сколько же он мне заплатит за золотую стрелу?» «Я дам тебе за нее 500 фунтов», — сказал Робин. «Этого хватит и на дом, и на припасы, и на слуг». Я даже слов не находила для ответа. Не думала, что он мне так щедро отсыплет денег. Ясно же, что он слишком много предлагает. Но и отказаться я не в силах. Хороший каменный дом в городе можно было купить за 200 фунтов, а корова или бык стоили чуть меньше 9 шиллингов. В то время расчеты производились в серебре. Вопреки распространенному заблуждению, золотые монеты в средневековой Европе не были в ходу и практически не чеканились. По очень банальной причине. Золотые месторождения иссякли еще в античности. Все торговые расчеты производились в серебре. Фунт делился на 20 шиллингов, каждый из которых состоял из 12 пенсов. Шиллинг применялся для расчетов как образная величина, но как монеты его пока не чеканили. Поэтому 1 фунт примерно был равен 375 граммам серебра, 20 шиллингов по 19 грамм, а 240 пенсов были равны 1,5 граммам. Пенс был тоненькой монеткой размером с ноготь. Робин опять поразил меня теперь своей щедростью. Вот так понемногу мужчина и пробирается в сердце женщины. Я оглянуться не успею, как буду по уши влюблена в главаря вольных стрелков. Шериф пока только целуется потрясающе. Кстати, Робин не уступает ему в этом. Открою заочное соревнование между мужчинами. Пока с разгромным счетом ведет Робин Гуд. Но у него было огромное преимущество перед шерифом. Я всегда была рядом. Теперь будет наоборот, и посмотрим, сумеет ли шериф сравнять счет. «Я пойду с тобой, Эмма». Робин слегка придвинулся ко мне, наши бедра соприкоснулись, и меня опалило жаром. Мелькнула шальная мысль о поцелуе, и я тут же ее отмела. Еще не хватало испортить нам обоим репутацию. «Зачем? Не нужно, я сама справлюсь», — почему-то хриплым голосом сказала я. Робин улыбнулся. «Я в этом даже не сомневаюсь, но мне бы не хотелось, чтобы тебя обманули или, чего доброго, обокрали и убили». Незаметно от окружающих он проводит рукой по нижней части спины. Почему-то мне сложно стало дышать. Как же мне нравятся такие нежности украдкой и его забота. Мне нравится идея пойти вместе с ним в Ноттингем. Я не буду волноваться, так как все проблемы решит Робин. Начинается новая жизнь, к которой я так стремилась.